Сам Капков остался с запасом медвежатины на сопке, а коллектор пошел на базу, чтобы дать радиограмму и получить ответ. Ответ пришел как раз, когда Капков медведя доел и питался непогодными еврашками, которых также стрелял из пистолета. Вообще, Капкову с его репутацией чудака везло на необычные ситуации в жизни, и анекдоты о нем добирались до города. Сейчас он сам и его хмурые кадры челночным способом переносили базу на новое место. Одна ходка составляла 140 километров, и потому Капков разделил все на два рейса – продукты, спальные мешки и рации. Все остальное пришлось бросить, как и посадочную полосу, приготовленную с таким трудом. Руда для промышленного анализа составляла около тонны. Разумеется, на аэродром ее не перенесешь. Ручьи и сопки в этом районе Китунга не имели названий, и Капков назвал месторождение «Огненное». В вечерние часы сопка казалась сгустком овеществленного пламени.